На протяжении следующей минуты нельзя было расслышать ни слова. Непрерывный грохот и звон вбивал воздух в перепонки, не позволяя пробиться словам команд. Кронштадт дрожал и раскачивался. В рубку то и дело били крупные осколки. Иногда от ее внутренних стенок отлетали чешуйки краски и зависали в воздухе, перемещаясь рывками, как и весь корабль. Один из ударов отдался в пятки особенно сильно, и несколько человек даже не удержались на ногах. «Вдовый!» — Чурило, вцепившись обеими руками в привинченный к палубе стол, мотнул головой, чуть не сбросив фуражку. Алексей подбежал, ухватился за тот же угол. «Беги по верхней палубе, пулей, где что горит, где какие дыры. Доложить нам и в живучесть с первой же коробки. Все ясно». Он оскалился в лицо старшему лейтенанту и, не потратив ни одной лишней секунды, развернулся от него и шагнул к припавшему к щели броневой плите командиру. С полсекунды Алексей стоял в напряжении, а затем, сорвавшись, метнулся к рубочному люку. Старшина с перекрученным на бок гюйсом крутанул центральный маховик запора и оттянул тяжеленный овал люка на себя. Молодой штурман ужом протиснулся в едва приоткрывшийся проем, и створка с лязгом захлопнулась сзади. Полутораметровый тамбур он преодолел одним прыжком, едва не посунувшись лбом во второй люк. Вот было бы весело. Еще секунда ушла на отпирание-запирание. И через несколько нисходящих трапов и короткий аппендикс коридора он выскочил к еще одному закрытому проходу на верхнюю палубу, как раз позади носовой 6-дюймовой башни. Вдохнув нагретый механизмами воздух внутренних помещений, Алексей с силой ударил ладонью по верхнему рычагу сдвоенного запора и тут же нагнувшись по нижнему. Люк с лязгом распахнулся, и в лицо ему хлынул холодный и влажный, как ледяное крошево, ветер. Вцепившись в створку обеими руками, чтобы не повалило, и замкнув оба запора снаружи, он бросился по палубе в сторону кормы, на бегу придерживаясь о стенку, возвышающейся как дом надстройки, когда корабль слишком уж кренило. Оглох он почти сразу. На открытом воздухе звук выстрелов корабельных орудий был невыносим для уха. Пару раз он забыл открыть рот на бегу, опасаясь прикусить с размаху язык. И все остальные звуки доносились уже как сквозь вату, ощущаясь больше открытой кожей, чем перепонками. На секунду приостановившись, огибая основание носового КДП-4, он сориентировался, какой борт стреляющий в данный момент. Даже важнее не стреляющий, а подбойный. Прямо перед ним теперь возвышалась вторая 6-дюймовая башня борта, и языки пламени из ее стволов выплеснулись вместе с грохотом и толчком ударной волны, как показалось, прямо в лицо. Быть так близко к стреляющим орудиям было просто опасно. Но времени не было, и он метнулся мимо, очень надеясь, что его не размажет внезапным разворотом установки. Чуть не упал, когда корабль подбросило вверх. Удержал равновесие, притормозил, и тут его сбило с ног. Алексей не успел сгруппироваться, и его здорово приложило обарбит правым боком и бедром. Вскочил, прихрамывая, сделал два шага, и тут, казалось, рявкнуло прямо над ним, едва не оторвав голову ударом спрессованного воздуха, разлетевшегося от срезов стволов. Пригнувшись, Алексей быстро проскочил 20 метров открытого пространства до носовой универсалки, где раньше располагался катер, и прижался спиной к углублению, где стенка надстройки изгибалась под тупым углом, давая начало кормовому комплексу надстроек. Продвинувшись боком до входного люка и прикинув расположение коридоров, он, покрутив вокруг головой, отпер запоры, закрыл, как положено, его за собой и прошел еще метров 5 до поворота коридора, идущего вдоль переборки. Основание качающегося горшка, стабилизированного дальномера управления огнем универсальных установок, было теперь прямо перед ним. Лаз в шахту обозначался задраенной дверью на двухметровом закруглении коридора. Второй такой же лаз был снаружи, на палубе, но он находился лишь в метре от носовой спаренной сотки, и пользоваться им сейчас было полным безрассудством. Оставался коридор. Ощупывая ножны кортика, Алексей вернулся чуть назад к его изгибу, который, повторяя форму надстройки, давал ему некоторые шансы остаться незамеченным для связиста, которому, когда он завернет из-за угла, останется всего 5 метров до СПНа. Если он будет бежать по коридору, а не по верхней палубе, то он, во-первых, здорово будет стучать и пыхтеть, и услышать его можно будет заранее, несмотря на грохот. А во-вторых, он как следует разгонится и будет тормозить только после поворота, перед самой дверью. И здесь-то его и надо ловить. С некоторым даже удивлением Алексей подумал о своем хладнокровии. Чурило сказал, что у него будет 5 минут. Или минут 5. Это разные вещи. Офицер связи, не ведающий о том, какой неприятный сюрприз его ожидает, наверняка уже бежит по коридору, придерживаясь за переборки, мигая от света дежурных ламп, едва позволяющих читать индексы на люках, ведущих внутрь надстройки. Если же он пробежит по верхней палубе, как сделал он сам, то в любой момент может распахнуться тот же самый люк. Вздрогнув, Алексей вжал кнопку на рукояти и бесшумно извлек кортик из ножен. Коридор изгибался вправо. Если бежать с носа, значит, бить придется левой рукой, а ей он владеет плохо. Впрочем, если связист действительно здорово разгонится, то на повороте его занесет вправо, особенно учитывая качку, и место для короткого замаха будет так надежнее. Держа клинок по-испански, то есть у бедра и острием вперед, в самой Испании такую стойку называли наварской. Он покрепче сжал рукоять, оперев ее звездочкой на торце о переборку, и постарался как можно глубже вжаться в нее сам. Несколько минут он не слышал ничего, кроме общего грохота и звонкого биения 100-миллиметровок, сотрясавших все вокруг. Фактически он находился от них метрах в 3 через переборку. Глаза уже хорошо привыкли ко мраку, и он даже начал различать качающиеся вверх-вниз светлые лучики, исходившие из образовавшихся там и сям на внешней стенке мелких осколочных проколов. За бортом светало прямо на глазах. Вообще-то находиться в этом коридоре было весьма опасно, как он начал теперь понимать. Сзади его хоть как-то защищала 40-миллиметровая броня Барбетта универсалки, спереди же до ближайшей 6-дюймовой башни не было ничего.